Глава 9. Иногда у меня складывается впечатление, что многие наши чиновники глупеют пропорционально росту их чинов. Вроде бы нормальный человек служил в армии или сразу начал трудиться на гражданском поприще. В молодости подавал большие надежды, писал проекты по улучшению жизни в империи, а как получил реальную власть, будто подменили человека. Муравьев сегодня был в отвратительном настроении. Встреча с представителями динабургского дворянства прошла весьма плодотворно. Губернатора порадовал настрой русской и немецкой части главного сословия страны. Поляки на данном мероприятии практически отсутствовали. Вот только далее все пошло не так гладко. Через Масолова шеф получил несколько прошений разобрать случай явного произвола. Заодно кто-то из чиновников подал анонимный рапорт о возможности мятежа в губернии. Михаил Николаевич постарался разобраться в ситуации, насколько мог, но принятие основных решений оставил до приезда в Вильну. А еще до Муравьева дошла одна неприятная новость, связанная с произволом уездных властей. Своих эмоций на публике он не показал, только возмущение, буквально распиравшее его изнутри, требовало выхода. Вот он и делился с нами, если это можно так назвать. Государство делает все, чтобы найти взаимопонимание с разными общинами, особенно со старообрядцами. Его Величество прекрасно понимает, что надо менять нездоровую ситуацию, сложившуюся в последние годы. Это губернатор так дипломатично ушел от обвинений правления Николая I в откровенной дикости по отношению к старообрядцам. Есть предпосылки, что в ближайшие годы староверие получит прежние преференции. Ни одна община староверов Западного края не была замешана в противоправных действиях. Только кому-то все не имется, глупость это или злой умысел, и важно. Государственные мужи собственноручно или почему-то наущению вредят империи. Муравьев поднялся со стула и начал ходить по салону. Но тряска бегущего по путям вагона сделала свое дело. Губернатор вернулся на место. Не перестаю удивляться силе его духа. Получив в молодости тяжелейшее ранение ноги, Муравьев уже через год вернулся в строй. Всю дальнейшую жизнь ходил с тростью, но это не мешало ему служить стране. Многие его современники предпочитали пораньше выйти в отставку и вести образ жизни помещика-сибарита. А ведь видно, что нога у губернатора периодически побаливает, но он никогда этого не показывает. — Это же надо додуматься! Арестовать лидеров общины староверов! Еще и по надуманному обвинению! А поляки с прочими католиками тихо посмеиваются над нашей глупостью и готовят мятеж. После этих слов Муравьев посмотрел на меня, но не стал продолжать тему. Вообще-то он редкий ксенофоб, причем очень не любит поляков и почему-то немцев. Что ему сделали последние, не знаю. Скорее всего, какие-то старые придворные интриги времен прежнего императора. При дворе Николая немецкая партия набрала большой вес и была в фаворе, хотя не всегда заслуженно. Один австрофил Нессельроды чего стоит. Мало кто из русских государственных деятелей нанес столько вреда стране. Нынешний канцлер Горчаков тоже не образец сильного политика, но хоть не откровенный предатель. Что касается меня, то ситуация выглядит забавно. Никогда не думал, что окажусь в шкуре человека, который считается нелояльным России из-за своего происхождения. Нет, с высшим светом проблем нет. Все-таки графская корона на гербе рода — это пропуск в любой столичный дом или салон. Сословную солидарность никто не отменял, а если называть вещи своими именами, то аристократия и часть дворянства, по сути, другой народ. Отлично от основной массы русских людей. На государственном же уровне поляков потихоньку теснят, особенно после восстания 1830 года. По окончании нынешнего мятежа следует ожидать еще более жестокой реакции. Слова «поляк» и «католик» станут обозначать врага. В моих силах немного изменить ситуацию, ведь под эти два определения скопом запишут всю шляхту края, которая в массе своей является полонизированными русскими. Еще пострадает много полезных людей, ведь многих вполне устраивает нынешний строй, и никакие восстания им даром не нужны. Согласен, что хватает колеблющихся, для того и надо проявлять политическую дальновидность, чтобы привлечь этих людей на свою сторону, окончательно закрыв тему сепаратизма в северо-западном крае. Хорошо, что удалось откровенно поговорить с Муравьевым, и он начал воспринимать меня адекватно. Это был удачный ход, когда я сдал властям столичный кружок заговорщиков и основных организаторов мятежа в крае. Ничего, у меня по плану еще уничтожение всех ячеек западного края. Я им устрою ночь святого Варфоломея. Дело даже не в банальной мести. Врагов России надо уничтожать при первой возможности, и она у меня скоро появится. Но пока не нужно дергаться, я буду просто работать, завоевывая авторитет у великого человека, коим является Михаил Николаевич. Здесь есть и здоровый прагматизм. Через столь высокопоставленного и влиятельного человека гораздо проще оказывать воздействие на окружающую реальность. В Вильне царил форменный бардак. Вернее, это касалось внутреннего состояния дел во властных структурах. Внешне же все было чинно и пристойно. Наш поезд встречала целая делегация во главе с бывшим губернатором Назимовым, командованием военного округа, лучшими людьми губернии, представителями русской части населения города. Последние ждали Михаила Николаевича с искренним воодушевлением и надеждой. На самом деле, как мы выяснили позже, в столице губернии творился сущий переполох. Никто не ожидал, что Муравьев так стремительно начнет выполнять приказ императора. Ведь прошла всего неделя после назначения, а новый генерал-губернатор уже прибыл по месту службы. Представляю мину сибарита Назимова, который любил все делать неспешно. Вернее, практически забросил свои обязанности. Он наверняка думал, что имеет достаточно времени на сбор вещей и передачу дел, а оказалось, что все придется делать очень быстро. По охране мы пока решили не нагнетать. Думаю, мятежники все еще не поняли, кто пожаловал к ним в гости. Да и атаковать вокзал, переполненный солдатами, весьма проблематично. Кстати, того самого грамотного подпоручика мы реквизировали у Ивангородского полка. Заодно рекрутировали десяток солдат, которые показали, что умеют немного шевелить мозгами. Искать людей в Вильне — значит терять время, а проблемы с безопасностью могут возникнуть уже завтра. Не знаю, какие аргументы привел Красников, но Муравьев в итоге согласился с нашей инициативой. С учетом того, что подпоручика звали Андрей Модестович Корф, и происходил он из остзаитских немцев, задача была фактически неразрешимая. Но у подпоручика был очень правильный папа, которого Михаил Николаевич, наверное, уважал. Ведь Модест Корф руководил вторым отделением канцелярии, а его сын служил в простом пехотном полку, что делает честь родителю. Старший Корф не стал пропихивать отпрыска в гвардию, а отправил самостоятельно делать карьеру. В нашу компанию молодой немец вписался сразу, хотя и старался вначале держать определенную дистанцию. Скорее всего, просто нервничал, уж слишком радикальные перемены произошли в его жизни. Пока проходила официальная часть встречи, мы спокойно выгружали свои вещи. Я сразу отправил Фредди уточнить, озаботилась ли канцелярия бывшего губернатора транспортом для людей хозяйства его сменщика. Несмотря на скромный образ жизни, Муравьев являлся высшим вельможей страны и был обязан иметь штат прислуги, положенный по статусу. Вместе с нами ехали четыре лакея — повар с помощником, конюх, кучер и бывший унтер, исполнявший обязанности сторожа. Хотя последний был больше похож на охранника. Если сравнивать с другими сановниками, привыкшими держать десятки слуг, муравьевский персонал был не так велик. Вещей тоже было мало. Как я и ожидал, о хозяйстве и обслуге губернатора никто не позаботился. Но Фридрих уже договорился с какими-то ушлыми мужиками, которые обещали подогнать нужное количество подвод. Нам же он нанял возок. Предупредив Корфа, что во дворце буду позже, я со своими людьми двинулся за носильщиками в сторону выхода. На площади перед вокзалом наблюдался натуральный бедлам, но мы прошли на боковую улочку, где и загрузили свои вещи в старый, но достаточно большой возок. На улице было не особо холодно, но пошел достаточно сильный снег, поэтому я с радостью полез внутрь транспортного средства. Решили не мудрить и остановиться в доме Поклевских. Сейчас в Вильне большой наплыв гостей, значит, со свободными квартирами явно проблема. Заодно я пригласил Корфа после того, как он сопроводит солдат в казарме, остановиться у меня. Управляющий был предупрежден телеграммой, поэтому нас ждали. Я сдал Фредди с Пырхом на руки слугам, и мне наконец-то удалось насладиться нормальным мытьем. Повалялся в ванне. Кстати, она французского производства, со специальной колонкой для нагрева воды. Лежу и думаю, что в этом времени просто колоссальные возможности для продвижения новых изобретений и прогресса вообще. Были бы финансы на начальном этапе, а далее можно отлично развернуться. Меня даже посетила гнусная мыслишка, а может бросить все и просто пожить для себя? Есть новое тело, неплохие перспективы в бизнесе и одна выразительная сероглазая особа. В итоге я смыл с себя грязь, немного побездельничал и позвонил в колокольчик, вызывая слугу. Для себя решил, что никакой мирной жизни не будет. Пока убийцы живы, а в стране бардак, я просто сожру сам себя, если пойду другим путем. Уже вечером, когда все помылись, поели и немного отдохнули, было решено провести совещание. У Фредди и Янки был свой фронт работ, который я обозначил еще в дороге. Немец должен по своим контрабандным связям узнать, что вообще творится в городе. Перед Полишуком стояла задача устроиться на работу к одному из трех семейств, которые я подозревал в связях с мятежниками. Пырх, услышав задание, сразу подтвердил правоту присвоенного ему прозвища. — Барин, так ведь только приехали. До этого три дня в поезде тряслись. Может, ну и эту работу. Я лучше вам новости по местным кабакам соберу. Там народец бывает разный, и, подвыпив, много чего рассказывает. Лучшего места не придумать. От подобной простоты, сильно отдающей плутовством, я оторопел. Фридрих же начал ржать, как шварцвальдский тяжеловоз. У немца очень странное понятие о юморе. Меня же наш полесский товарищ периодически допрягает. Месяц ничего не делает, только жрет. Еще и алкоголь подворовывает там, где мы останавливаемся. По крайней мере, управляющий столичного особняка жаловался, что этот деятель выпил пару бутылок какого-то жутко дорогого и редкого вина из коллекции Альфонса Козел-Поклевского. — Ну а чего? Я ничего. Эта наглая харя начала оправдываться под моим сердитым взглядом. — Надо, значит, сделаем. Вы только денег на кабак выделите, пан Йозеф. Вот вам крест, надо туда сходить и народ послушать. — Вот что ты будешь делать? С другой стороны, Фридрих очень высоко отзывался о боевых качествах Пырха и его смекалки. Да и нет у меня других людей, кроме немецкого весельчака и полесского пройдохи. Выделил я им обоим денег. Может, действительно, что полезно услышать в питейных заведениях столицы края. Поляки — народ гонористый и довольно несдержанный, в состоянии подпития тем более. А еще есть их слуги, которые знают о замыслах хозяев и любят посплетничать. Еще надеюсь, что какой-нибудь местный патриот с дуру выдаст секретную информацию, Или это я себя так успокаиваю? Александр, извините за вмешательство в вашу работу. Мы с Масоловым только отобедали и приступили к чаепитию. Но мне кажется, что вы не совсем верно представляете себе обязанности секретаря. Какие могут быть обиды? Я всегда прислушиваюсь к вашим словам. Даже его превосходительству не раз говорил, что вы весьма оригинально мыслите. Мелочи приятно. Все-таки мне удалось пробиться сквозь недоверие Муравьева. Масолов — его ближайший помощник, и ему можно верить. Сегодня я решил пригласить секретаря на обед. Надо немного отвлечь человека, так как сам он закопался в работе. И мне просто приятно его общество. Плюс мы ровесники, что тоже немаловажный фактор. Надо же с кем-то разговаривать не только о работе, не с местным же польским обществом. Хотя были уже и у нескольких семейств попытки пригласить меня в гости, но они остались без ответа. Я решил остановиться в семейном особняке, благо до резиденции губернатора недалеко. Заодно это комфорт и определенная независимость. Сейчас я больше исполняю обязанности помощника по особым поручениям, и целый день сидеть в конторе нет никакой необходимости. Еще и местная публика в массе своей пока не знает, что я работаю на Муравьева. Поэтому, сделав с утра большую часть дел, я заехал за Александром и пригласил его на обед. Хотя можно было и пешком зайти. Нынешняя Вильна — это городок с 60-тысячным населением. Он красив и уютен, если брать центр и богатые районы, но при этом достаточно компактен, чтобы перемещаться по городу пешком. Только делать подобное мне не позволяет статус, поэтому за секретарем пришлось заезжать на воске. Из-за этого самого приема пищи произошла настоящая война с управляющим и поваром. Мол, как так? Молодой господин совсем испортился. Почему только два основных блюда? А как же несколько видов паштетов, вместо которых пришлось делать странные, если не сказать плебейские, салаты из капусты, моркови и свеклы? Но молодость победила старых ретроградов, хотя они и продолжали пичкать меня и гостей разнообразными паштетами. Мотивацию обслуги можно понять. Последний раз представитель нашего семейства, да и то проездом, посещал особняк месяц назад. И это был я. Маман вообще была здесь в начале лета. Мой местный Папахин вообще не любит этот город, предпочитает Варшаву. Вот людям и скучно. Ведь тот же повар — специалист самого высокого класса, а свои таланты проявить не может. Масолов же ел все, и с огромным аппетитом, наверняка вызывая скупую слезу нашего повара, которому слуги постоянно докладывали диспозицию в режиме онлайн. Но что-то я отвлекся, надо продолжать важный разговор. Тогда и буду говорить в своей манере, улыбаюсь и шутливо салютую чашкой с чаем собеседнику. Вы, по сути, глава канцелярии генерал-губернатора, но при этом пытаетесь сделать все самостоятельно и не успеваете за разворачивающимися событиями. На вас уже лица нет от недосыпа, да и питаться надо регулярно. Вы же не хотели со мной отобедать, ссылаясь на занятость. Посмотрите на нашего начальника и сделайте выводы. Кажется, что он работает медленно, но это ошибка. Михаил Николаевич просто собирает информацию, но далее события полетят вскачь. При этом он уже сделал несколько важных заявлений и приступил к их осуществлению. Работает он много, по 12 часов, но умудряется все успевать. Сном и нормальным питанием его превосходительство не пренебрегает, потому и выглядит достаточно бодро. Но как мне быть? Ведь есть канцелярия прежнего генерал-губернатора и вообще. Масолов очень талантливый и хорошо образованный юноша, но излишне скромен и старается не вступать в конфронтацию с более старшими по возрасту и званию чиновниками. Хотя вроде окончен Николаевское училище и имеет чин подпоручика, служил в лейб-гвардии 4-м полку, но был списан на гражданку по болезни. Настоящий гвардеец должен быть более наглым и даже хамоватым. Но Александр человек спокойный, и его любимым времяпрепровождением является чтение. Его превосходительство не раз говорил, что в губернии сложилась нездоровая система управления. Местные власти с полицией состоят из поляков и в массе своей ненадежны. Генерал считает необходимым заменить польский элемент в администрации на русский. В том числе это должно касаться канцелярии прежнего губернатора, где окопались откровенные враги России. Но Михаил Николаевич не может делать все сам. Для того и нужны подчиненные, которые обязаны выполнять его установки. Я сейчас занимаюсь отслеживанием всех контактов мятежников в Видне. Пал Палыч с Корфом всерьез озаботились охраной нашего начальника. Они активно подбирают людей для конвоя и караула. От вас наверняка ждут организации новой канцелярии. Вы думаете? Я уверен. Завтра же займитесь поиском грамотных помощников. Лучше всего из молодых русских дворян и учителей. Также полностью смените штат писарей. Мы не можем позволить, чтобы секретные приказы стали достоянием врага. Договоритесь с местной русской газетой, чтобы она сразу печатала все указы губернатора. Заодно можно использовать их типографию для печати копий документов и распространения их по другим губерниям. У его превосходительства в подчинении 6 губерний, военный округ и жандармерия. Все структуры власти должны вовремя получать его решение. Заодно надо обсудить с Красниковым тему, кто вообще работает на телеграфе, и провести проверку персонала. Иногда от быстрой передачи приказа или депеши зависит жизнь людей, да и информация о перемещениях отрядов мятежников очень удобно узнавать по этой системе связи. Я это обдумаю в ближайшее время, а пока предлагаю отведать десерт, который мы просто обязаны съесть, или мой повар обидится. Пока мы ждали пирожные, Александр наконец перестал вести себя, будто на царском приеме. Он уже спокойно оглядел малую столовую и поделился впечатлениями. — Мне очень нравится ваш дом, Иосиф. Я еще в прошлый раз обратил внимание на отделку. Редко можно встретить такое сочетание красоты и скромности. Здесь уютно, и сюда хочется возвращаться. — Спасибо. Думаю, моей покойной матушке было бы приятно услышать подобное. — отвечаю гостю, а у самого предательски запершило в горле. Архитектора нашла она и сама контролировала процесс перестройки особняка с ремонтом. Кстати, это был не какой-то француз или итальянец, а вполне русский человек по фамилии Молоков из простолюдинов. Он потом оформлял нашу усадьбу в Вилийском уезде. Вот где красота! Только представьте, каждый из 26 залов имеет свою оригинальную отделку. Еще все водостоки выполнены в виде горгулей и прочих демонических созданий. А какая у нас библиотека? Ее собирал мой дед по материнской линии. Увидев, как вспыхнули глаза гостя, я вспомнил, что он фанат чтения. В Веренском особняке тоже неплохая подборка книг. Вы можете приходить в гости когда угодно. Я предупрежу управляющего и прошу вас не стесняться. Здесь вас всегда накормят, и библиотека будет в вашем полном распоряжении. Масолов ушел, окрыленный разрешением посещать мой дом. С другой стороны, он был озадачен предстоящей работой. Александр — отличный человек и работник, но продукт своего времени. С инициативой у среднего звена чиновников большая проблема. Пока нет прямого приказа, мало кто начинает действовать на перспективу. Хотя это беда не только этой эпохи. Что касается общей ситуации, то она вроде как не изменилась. Но это если смотреть на происходящее, не обращая внимания на детали. А в них как раз и кроется дьявол. Первое, что сделал Муравьев, обратился к войскам. Основные тезисы губернатора были просты и понятны. «Смутам и мятежу, возникшим в здешнем крае, надобно положить предел. Обращаюсь к храбрым войскам, над которыми принимаю начальство, уверенный, что с помощью Божией, дружными усилиями нашими...» Дерзкие крамольники скоро понесут заслуженную ими кару, и порядок и спокойствие восстановятся в обведенном мне крае. Речь Михаила Николаевича была поднята насмех местными поляками и их подпевалами, а часть его первых распоряжений откровенно саботировалась. Пока губернатор объезжал войска, встречался с представителями русского дворянства и главами уездов, но не принимал решительных мер. Наверное, подобное поведение успокоило сепаратистов и внушило им убеждение, что это просто попытки нового хозяина края имитировать бурную деятельность. Как-то незаметно прошла информация об освобождении лидеров старообрядческой общины Динабурга, и никто не заметил, что Муравьев уволил главу Динабургского уезда вместе с начальником тамошних жандармов. А ведь последний, глава охранки самого населенного уезда Витебской губернии в немалом чине, плюс прямой конфликт с князем Долгоруким, хотя Муравьев в своем праве. Но это еще не все. Губернатор запланировал полную смену всех властных структур в Виленской губернии. В массе своей будут уволены поляки и частично католики. Понятно, что будет проведена проверка профессиональной пригодности и результатов деятельности чиновника на посту за последние 2 года. Щадить он никого не собирается. Уже практически решено, что первым со своего поста вылетит глава Витебской губернии вместе со своей канцелярией. Такая же участь ждет главу губернской полиции и жандармерии. Мне импонирует подобная манера ведения дел, хотя трудно представить, какое движение каловых масс начнется в столице. Ведь защитники есть не только у русских чиновников. Поляки также имеют хорошее лобби и не стесняются им пользоваться. Только в этом случае ничего у них не получится. Жалко, что подобное поведение губернатора не является нормой для высших русских чиновников. Здесь, как и в моем времени, бездари с ворами спокойно занимают свои посты, периодически кочую по разным ведомствам и губерниям. Эпохи меняются, но система управления России остается прежней. Был небольшой период во времена одного грузина, когда в чиновничьем аппарате навели относительный порядок, но это не гарантировало качество работы, так как разного рода сволочи во власти хватало и тогда. Про геноцид русского народа я уж молчу. При этом самих чиновников ставили к стенке и отправляли в лагеря гораздо реже других слоев населения. После смерти усатого товарища система быстро сгнила и развалила страну. Поэтому я никогда не понимал людей, которые ностальгируют по сталинским временам. Но не будем о грустном. Я поставил перед собой конкретную задачу и приступил к ее выполнению. Плохо, что нельзя полагаться на местные кадры, поэтому процесс сильно стопорился. Фридрих по своим каналам нанял несколько человек, которые согласны были работать за деньги и сразу дали результат. За неделю мы вычислили основных фигурантов мятежа, находящихся в Вильне и губернии. Самое забавное, что многие из них фактически не скрывались и жили открыто. Хорошо проявил себя Полишук, который оказался не только редким баламутом, но и очень наблюдательным и пронырливым человеком. Янка шатался по городу, посещая костелы, рынки, кабаки, и усиленно делал вид, что ищет работу. В результате он смог устроиться в нужный нам дом. Думаю, что уже через несколько дней будет должный эффект. Вторым моим занятием стало формирование летучего отряда. Муравьев сразу принял план по созданию мобильной боевой группы, которая будет целенаправленно охотиться за командирами повстанческих банд, идеологическими лидерами и главными спонсорами мятежа. Надо еще обдумать и детально проработать систему связи. Здесь я хочу сделать ставку на телеграф и курьерскую сеть. Мятежников и вообще помещиков ненавидит большая часть населения края, поэтому с добровольными агентами проблем не будет. Другой вопрос, как обеспечить безопасность агентов, которым придется передавать информацию через телеграфные пункты. Там ведь тоже работают много поляков, большинство которых поддерживают мятежников. Меня все сильнее потряхивает от желания начать действовать. Но спешка хороша при ловле блох, а часть мятежников при всей их безалаберности и высокомерии — весьма опасные люди, прошедшие обучение в лучших военных академиях России. Вот такой вот парадокс. Но, думаю, уже скоро все начнется. Первые звоночки о действиях мятежников в зоне ответственности Муравьева уже прозвенели. Значит, скоро начнутся массовые выступления. Думаю, к этому времени будут готовы регулярные войска и мой отряд.